и лишь позднее, при следующем английском короле, тело Гарольда будет перезахоронено на священной земле собора Валтон. История наконец-то вернулась в свое обычное русло, и время Розалин теперь станет таким же, как прежде. Она не знала, что на этот раз заставило Вильгельма отдать приказ лучникам, но теперь это уже было неважно. Результат сражения был таким, каким он должен был быть в действительности. Она мысленно поклялась, что никогда больше не согласится на путешествие по истории. Слишком уж это было хлопотно — каждый раз исправлять результаты своего вмешательства. Если бы у нее не было книг, по которым она отыскивала нужные ей сведения. «Я так и знал, что вы будете где-нибудь поблизости». Розалин и Гай вздрогнули, обернулись и увидели Торна, возвышавшегося над ними. Выражение его лица было не столько укоризненное, сколько раздраженное. Розалин улыбнулась, а Гай тотчас начал оправдываться. «Милорд, я не мог...» «Успокойся, Гай», — сказал Торн. «Я знаю, почему ты здесь». «Верно, леди совсем замучила тебя своим ворчанием и угрозами. Она ни перед чем не остановится, чтобы достигнуть цели, изведет кого угодно». «Это я? Я изведу?» — хмыкнула Розалин. «Я тебе сейчас все объясню». «Не утруждай себя, это бесполезно. Как ты оказалась здесь? Ведь я запретил тебе покидать корабль». Розалин решила сделать вид, что не понимает его намеков, и промолчала. «Ну вот, я так и думал», — заметил Торн и добавил, обращаясь к Гаю. «Они собираются разбить лагерь, и им нужна помощь. Там много раненых. Отправляйся туда и помоги, чем можешь. А я останусь с леди». Гай поспешил исполнять приказания своего господина, радуясь, что смог так счастливо избежать его гнева. Розалин ожидала, что сейчас, когда они остались с Торном наедине, на нее посыплется град упреков, но ошиблась. Торн выглядел немного усталым. Он поднялся на рассвете после того, как лазутчики Вильгельма принесли весть о прибытии Гарольда. И все еще был раздражен, но, похоже, не расположен снова устраивать ей встряску, как в прошлый раз, когда она посмела его ослушаться. Он только произнес: «Ты готова покинуть это время?» Да, она была готова. С ней была даже ее наволочка с туалетными принадлежностями, которую она захватила с собой на всякий случай. Но ей не терпелось удовлетворить любопытство по одному вопросу, и поэтому она спросила: «Так тебе удалось выяснить, что в этот раз стало причиной изменений в истории? Конечно, сейчас это не очень важно, но все же». «Да, это твой сэр Ренар предложил использовать лучников, пока я не убедил его, что ты ему никогда не будешь принадлежать. Он все грезил о тебе и не обращал внимания на то, что делается вокруг. Когда же его мысли вновь обратились к битве, и он увидел, что норманы никак не могут одолеть англичан, он предложил Вильгельму отдать этот приказ, поскольку был свидетелем того, как подобная тактика повлияла на исход другой битвы». Розалин почувствовала, что снова заливается краской. «Значит, снова я виновата? А я даже об этом не подозревала». «Да, ты виновата». «Можешь не повторять. Я не подавала этому рыцарю никакого повода и ничего ему не обещала».